А вы, Алексей Сергеевич, простите, кто по образованию? Педагог, филолог. Работаете в школе? Нет. А где же? Это собеседование, спросил я. Честно говоря, мне начал надоедать этот допрос. К тому же после первых минут растерянности я совершенно овладел собой. Поднял стакан и сделал несколько глотков минералки. Вот только руки слегка дрожали, и глотки получились несколько более шумными, чем того требует приличие. Однако я продолжил с некоторой долей иронии. Не знаю, получилось ли это. Может, мне лучше написать резюме? Нет-нет, что вы, казалось, испугался мой собеседник. Мне просто хотелось знать, дорогой Алексей Сергеевич, о вас побольше. Ведь нам с вами предстоит работать. Работать? В письме, помнится, речь шла о том, что я победил в каком-то конкурсе. Конечно, конечно, вы победили. И позвольте мне, любезный Алексей Сергеевич, господин Данилов, от всей души поздравить вас с этим и вручить вам... Он быстро вскочил со своего кресла, подбежал к рабочему столу и вернулся с конвертом в руке. Вручить вам премию, которую вы получаете по праву. Последние слова он произнес с пафосом, протягивая мне через стол конверт. На нем был изображен все тот же Дед Мороз с мешком подарков. В конверте угадывались купюры. Я взял протянутый призовой конверт, открыл его. Там зеленели доллары. Я вытащил одну бумажку, сотню. Демонстративно посмотрел купюру на свет. «Не фальшивая, не фальшивая, уверяю вас!» Деревянно засмеялся мой собеседник. Я достал остальные купюры, пересчитал. Премия, как и было обещано, составляло 500 американских долларов. Я спрятал деньги обратно в конверт и убрал его во внутренний карман пиджака, своего единственного летнего пиджака. «Расписку писать?» «Да зачем?» Иван Степанович сделал пренебрежительно отмахивающийся жест. «Настроение у меня сразу поднялось, как оно, наверное, улучшилось бы у всякого человека ни с того ни с сего вдруг... получившего кругленькую сумму в иностранной валюте. «Какую же работу вы хотите мне поручить?» — спросил я почти весело. «А все такую же, Алексей Сергеевич, все такую же?» — улыбаясь, воскликнул издатель. «Скажите, вы никогда не задумывались о том, чтобы написать...» Собеседник сделал интригующую паузу. «Написать роман». Он проницательно поглядел на меня своими ледяными глазками. «Кто же об этом не задумывался?» — усмехнулся я. «И правильно!» — молвил Иван Степанович. «Правильно! Я хочу открыть перед вами все карты, уважаемый Алексей». Издатель уже обошелся без отчества, будто полштуки баксов, что я засунул во внутренний карман, дали ему на это право. «Скоро он, пожалуй, перейдет на «ты», — подумалось мне. «Буду с вами откровенным», — продолжил издатель. «Вы очень, очень, очень талантливый человек. У вас огромные возможности, каковы вы, наверное, еще сами не осознаете. Когда мои редакторы отметили ваш рассказ и принесли его мне, я был поражен и подумал, вот он, вот тот самый человек, кто мне нужен». Я сидел, довольно глупо ухмыляясь. Что может быть приятнее для творческого человека, чем комплименты, даже от такого не слишком симпатичного типа, как этот издатель? «Молодой, умный, талантливый автор», — продолжил мой собеседник. «Кто еще может составить славу новому издательству?» «Принести славу, и не скрою, разумеется, деньги. И нам бы очень, очень хотелось с вами работать». «Как вам эта перспективка?» — неожиданно спросил он. Я глуповато пожал плечами.